но местные жители, сидевшие впереди нее, похоже, были тронуты услышанным. Из первого ряда, где сидели родители и родственники Терри, ясно донеслись рыдания. Эми украдкой глянула на Айрин Гроф Смит, на ледяных глазах секретарши шерифа тоже выступили слезы. В этот момент преподобный Арчер умолк и снова склонил голову в молчаливой молитве, но лишь на несколько мгновений. Затем опять заиграл невидимый орган, который на сей раз принялся подпевать невидимый хор. «Забавно, если Господь Бог не любит пение», — подумала Сэмми. Она бросила взгляд вправо. Любил Господь музыку или нет, неизвестно, но вот Хан Гипс ее определенно не любил. В какую-то минуту он, улучив момент, незаметно покинул часовню. Но почему он ничего не сказал ей? Хотя бы толкнул локтем ее, возможно, что-то произошло. Эта мысль заставила ими подняться и как можно скорее переместиться к выходу. За ее спиной продолжали звучать электронно евангелические голоса, разносимые гулким эхом. Гибза нигде не было видно. Возможно, он вышел наружу, чтобы не слышать музыки и подышать свежим воздухом, если так он поступил разумно. Хотя возле дверей церкви было и не столь душно, как в часовне, стойкий запах благовония ощущался и здесь. Эми расслышала пару слов из гимна, который исполнял хор, что-то насчет использования крови Агнца. Неудачное выражение, если иметь в виду проповедь преподобного Арчера. Она устремилась к выходу, желая оказаться снаружи, до того, как услышит еще одно упоминание о пролитой крови. И в этот момент дверь открылась, и на фоне солнечного света возник чей-то силуэт. Эми сразу поняла, что это не Гипс, и не успел он приблизиться к ней, узнала мятый костюм, волосы и бороду. Сегодня на нем были темные очки, скрывавшие его тик, но в целом не изменившие в лучшую сторону его облик. Более того, они придавали ему несколько зловещий вид, что в его случае определенно было излишним. — Мистер Дайнстебл, я искала вас, — тихо проговорила Эми. — Почему вас не было на заупокойной службе? Я неправильно рассчитал время, необходимое, чтобы добраться сюда из города, — ответил он. — Вы пришли сюда пешком? В такую жару? Эрик Данстейбл кивнул. — У меня не было выбора. Ни одна машина, ехавшая в этом направлении, не остановилась, и меня никто не подбросил. Если за вздохом его и последовала горькая улыбка, борода скрыла ее. — Здешние люди не слишком-то радушны, правда? Но зато очень осторожны. Эми не сказала этого вслух. Не было смысла объяснять Данстейблу, что жители Фейервейла косо смотрят на незнакомцев, которые выглядят так, словно сошли из страниц хоррор-комикса. Но если этот незнакомец еще утверждает, что он демонолог... «Мне жаль», — сказала Эми. Ей действительно было его жалко. Учитывая то, какой путь по жаре он проделал, добираясь сюда, он вызывал скорее сочувствие, чем подозрение. И тем не менее она огляделась по сторонам, прежде чем снова заговорить. Звуки, доносившиеся из часовни, говорили о том, что церемония еще не кончилась, но здесь, кроме нее и Данстейбла, были только тени. «Вы, случайно, не встретили по пути Хэнка Гипса?» — тихо спросила Эми. «Издателя местной газеты?» — Данстейбл покачал головой. «Наверное, он поехал в другую сторону». Произнеся это, Дэми заметила, что перешла едва ли не на шепот. Что было в этом месте такого, что заставляло людей понижать голос и усмирять дух? Что бы это ни было, Эрик Данстейл тоже это почувствовал. Усталый, весь в дорожной пыли, он вдруг как будто ожил и стал выжидающе всматриваться в окружающие тени, прислушиваться к чему-то, хотя едва ли то были неземные голоса хора. Внимательно всмотревшись в него, Эми поняла, в чем дело. Только он наклонил голову и ясно говорил о том, что ему нет никакого дела до музыки. Как ни странно, его поза напомнила ей кое о чем другом, совершенно другом, так гончие берет след. И вот он заговорил. Заговорил так тихо, что только тени могли его услышать. Тени услышали Им удалось разобрать те несколько слов, которые он произнес торжественным шепотом. «Я был прав. Зло здесь». «Да, это тоже чувствую». Эми обернулась на звук голоса, который принадлежал преподобному Арчеру. Тот стоял прямо у них за спиной. Ткнув указательным пальцем в Данстейбл, он произнес: «Вы и есть это зло». Глава 10. Лишь благодаря появлению Дика Рено, помощника шерифа, их перепалка не перешла в крик. Рено вошел в церковь как раз в ту минуту, когда собравшиеся начали покидать часовню. Органная музыка все еще звучала, это казалось весьма кстати, по крайней мере, она заглушала гневные эскапады Арчера и хриплые ответы Данстейбла. Однако, для того, чтобы ссора не привлекла всеобщего внимания, потребовалось физическое вмешательство Дика Рено, который положил конец перебранке. Затем совместными усилиями доктора Роусона и седовласой миссис Арчер разгневанный священник был уведен с поля боя. Эми на мгновение отвлеклась, наблюдая за этим, и когда она обернулась, Эрика Данстейла уже не было рядом. «Улетел, как летучая мышь, едва я отпустил его руку», — качал головой Дик Рено. «Не расскажете, из-за чего это они?» Эми окинула беглым взглядом толпу, направляющуюся к выходу, и покачала головой. «Мне бы не хотелось сейчас говорить об этом». «Ну, как знаете», — Рено кивнул. «Надеюсь, в машине вам будет удобнее сделать это?» Эми нахмурилась. «Только не говорите мне, что я вновь арестована!» Рено покачал головой. «Подъезжая сюда, я встретил Хэнка Гибса. Он как раз отъезжал и попросил меня подбросить вас обратно в город. Говорит, не предполагал, что служба затянется так надолго. Ему надо подготовить завтрашний выпуск. Просил передать свои извинения». «Понимаю», — Эми помолчала. «А вы?» «Что я? Не против подвести меня?» «С удовольствием!» Рено сошел вместе с ней по ступенькам, потом направился по дорожке в обход здания церкви. «Я припарковался с той стороны», — сказал он. «Решил, что люди могут не то подумать, увидев, как вы садитесь в патрульную машину». «Спасибо», — Эми улыбнулась. «Весьма вам признательна». И это была правда. Меньше всего на свете ей сейчас хотелось, чтобы обыватели Фейрфейла приняла за преступницу, и без того она была приговорена быть женщиной и подозревалась в том, что она писательница, да еще и заезжая, которую следует выставить из города. Как только патрульная машина свернула за церковью на узкую однополосную дорогу, Эми почувствовала себя более комфортно. Никто больше не смотрел на нее пристально, и не было такой удушающей жары. Рено, очевидно, проверил по карте, как может добраться до города окольным путем, и она была признательна ему за это. Он смотрел на дорогу, что бежала впереди. Плоская линия носа портила его профиль. Когда он повернулся к Эми, этот недостаток исчез. — Вам удобно? — спросил он. — Если хотите, могу включить кондиционер. — Мне хорошо. Эми улыбнулась. — Я вот подумала, может быть, я и не нравлюсь кому-то из местных, но большинство из вас — само гостеприимство. С тех пор, как я сюда приехала, мне ни разу не пришлось сидеть за рулем. — И не надо, — сказал Рено. — Покрышки целее будут. Именно хмурился, он заметил. — В чем дело? Я сказал что-то не то? Эми покачала головой. — Нет, просто вы кое-что мне напомнили. Раз уж об этом зашла речь, — подумалось ей, — надо рассказать ему о том, что произошло на парковке возле гостиницы. Он слушал ее, не перебивая, пока она не закончила. — Хотите написать заявление? — Давайте откровенно, — сказала Эми. — Какой в этом смысл? Рено пожал плечами. — Наверное, никакого. Люди здесь, да вы видели их во время службы. Некоторые сильно встревожены тем, что произошло в доме Бейтса на прошлой неделе. Черт, кое-кто до сих пор пребывает в тревоге из-за того, что случилось там 30 лет назад. — Знаю, — сказала Эми. — И одна из вещей, которая их тревожит, — это то, что вы что-то знаете или им кажется, что знаете. Я говорю о самых твердолобых, вроде преподобного Арчера, Айрин Гроф, Смит и им подобных людях преклонных лет. Остальные же хотят как можно скорее забыть всю эту историю. — Остальные? — Эми посмотрела ему в глаза. — И вы в том числе, вы тоже так думаете?